Глава 24. Игнат наблюдал, как мопс маленькой черной молнией носится вокруг тараня сугробы. Улучшенный навыком глазомер определенно заметил, что хоть и немного, но тот подрос со времен уральского инцидента. Изменилось и поведение. Бамбик явно стал более активным и умным. Идентификация не показала каких-либо аномальных свойств зверя. Но что-то новое в нем определенно есть. Просто остается в рамках нормы. Гуляя, они отошли от здания Русталанта. К неприятному удивлению Хаосита, на улице была кромешная темнота, разбавляемая лишь фарами проезжающих машин. Уличное освещение не работало, возможно, из-за экономии электроэнергии. Очень часто ездили автомобили полиции и ДПС с включенными мигалками. «Тревожно», — выразил одним словом увиденное мужчина. Он зашел в ближайший универмаг, чтобы закупить нужных бытовых мелочей. Здесь Кедр вновь поразился дефициту товаров. Для человека, привыкшего к изобилию, пустые полки магазинов выглядели как нечто действительно странное. На кассе столпилась очередь. В корзинах покупателей Игнат отметил большое количество круп, консервов и прочих долгохраняющихся продуктов. Хмурые лица людей добавляли картине пессимистичных ноток. Благо ждать не пришлось. Позвали Галю, чтобы открыть еще одну кассу, куда он и прошел. Впереди хотел было протолкнуться мужик со здоровенной корзиной, но, увидев человека в форме и замотанной бинтами рукой, извинился. «Хорош гулять, бамп», — сказал Хаосит, выйдя из магазина. «Идем домой, а то у меня еще дел по горло». Будто поняв, пес сразу повернул обратно к зданию Русталанта. Кедров же как раз задумался об этих самых делах. Хотелось еще заглянуть на флешку, но сонливое состояние уже подсказывало, что лучше бы лечь спать. Тем более, что и в кошмаре дел хватало. Снаходясь, пролистав память образа, навеянные пастырем. Если это не ложь, и Игнат сможет все сделать, то появится возможность вещи из другого мира проявлять в реальности. О важности такого преимущества и упоминать не стоило. Вечерний Русталант уже избавился от офисной суеты. Пройдясь по пустующим коридорам, мужчина вернулся в свой номер. Быстро приготовившись ко сну, он, наконец, лег. Из-за новостей Игнат беспокоился, что не получится попасть в кошмары. Он обратился к источнику хаоса. Привычный порядок действий не подвел. Вскоре Кедров ощутил, как его затягивает в бездну. Мир кошмара не изменился за долгое время отсутствия. Игнат даже из подземной базы мог проверить этот момент. Но был уверен, что светящиеся тучи не потеряли ни капли своей зловещности. Не заметив в округе ничего нового, снаходец тут же принялся за дело. У него была одна самая важная вещь, которую он хотел перенести в реальность. Это черный скафандр, сконструированный неведомой цивилизацией. Сделанный из сверхпрочных материалов, он даже в обесточенном состоянии в разы превосходил любую амуницию Земли. «Вот только как я объясню, если у меня в номере появится эта хреновина?» — подумал Хаосит, смотря на хищные обводы черного шлема. «Нет. Надо попробовать на чем-нибудь другом». Игнат перевел взгляд на еще одну не менее важную для него вещь. Клинок странной формы размером с длинный кинжал. Он был найден снаходцем еще во время его первого попадания в кошмар. С тех пор стал неотъемлемым инструментом, благодаря своему аномальному свойству всегда оказываться рядом. Не торопясь начать, Кедров идентифицировал артефакт. Улучшенный навык дал не так уж и много информации. Клинок. Холодное оружие неизвестной цивилизации. Сделанное из сверхкрепкого материала. Вещь, похоже, оказалась именно тем, чем и выглядела. Просто кинжалом из неизвестного металла. Если такой появится в реальности, то вряд ли кто-то обратит внимание. Поэтому мужчина и пошел на эксперимент. Пастырь передал ему несколько способов переноса вещей. Но подходил лишь один. Найдя ровную каменную поверхность, Игнат сделал надрез на руке и сцедил немного крови. Медленно он начертил крови окружность, капнул на клинок и положил его в центр. «А теперь самое главное», — подумал снаходец, обращаясь к источнику хаоса. «Хоть для ритуала вроде как подходил любой тип энергии, главное, чтобы он подчинялся владельцу». Подумав, Кедров трансформировал хаос в аспект сокрытия. Тот из всех был наиболее нейтральным и показался подходящим для ритуала. После этого напитал кровь и предмет переноса своей энергии. Подождал несколько минут, но никаких признаков успешно проведенного эксперимента не заметил. «Сработает ли?» Неуверенный в итоге эксперимента, он задался вопросом. В понимании пастыря это был абсолютно примитивный способ. Что-то вроде ритуалистики отсталых, полудиких рас. Но для скромных умений Игната этот метод был единственно применимым. «Вроде все. Осталось только проверить», — неуверенно подумал начинающий ритуалист. Он взял клинок в руки и, пока энергия не развеялась, обратился к источнику хаоса. Миг, и снаходец покинул кошмар. Резко вскинулся Хаосит на кровати. Рука тут же нащупала шероховатую рукоять. Обхватив ее, Игнат достал из-под одеяла клинок. Тот самый кинжал, который мгновение назад был в мире сна. «Отлично. Я так и думал, что кошмар реален». Конечно, оставались еще сотни вопросов с особенностями этого странного мира. Но всему свое время. Кедров аккуратно убрал острый кинжал под кровать и лег обратно. Решив вопрос с переносом вещей, Хаосит вернулся в кошмар. Очнувшись недалеко от арки портала, он по привычке взором осмотрел округу на предмет незваных гостей. Мужчина уже почти деактивировал способность, но тут же замер. В помещениях подземной базы кто-то был. Энергетическая сигнатура находилась на нижнем этаже комплекса. Хоть и медленно, но она явно направлялась к глубокой полости с аркой врат, где находился Кедров. Насторожившийся Игнат применил идентификацию. «Искаженный хаосом. Искусственно выведенное существо. Уровень силы. 12 уровень. Дары и особенности. Нежизнь. Жидкая форма существования. Используют носители. Способности. Поиск жизни. Поглощение жизни. Поглощение плоти. Поглощение энергии. Манипуляция собственной формой. Статус. Истощение основы». «О, знакомо. Где же... А, точно». Секунды не прошло, как он вспомнил, что же это за существо. Еще бы, ведь он сам его породил, используя хаос на стихийно поднятой нежити. Результатом стала весьма опасная черная дрянь, похожая на монстра из фильма «Веном». «Какого хера он идет именно сюда? И как меня нашел?» Хоть и не специалист, он уже понял основные повадки нежити. Для той не были характерны долгие путешествия без видимой цели. Значит, оставалось сделать вывод, что мутант направляется конкретно к нему. «Ха, сейчас посмотрим». Теперь Хаосит обладал эффективным оружием против нежити, да и уже привык к разному. Напугавшая его когда-то тварь уже не казалась такой опасной. Помня особенности своего детища, Кедров пошел вперед. Проще будет встретить увертливого монстра в узком коридоре, да там и сжечь. Он быстро вылез из впадины котлована. Тоннель заброшенной базы по-прежнему освещался, запитанный от местных долгоиграющих источников. Под их бледным моргающим светом мужчина и ожидал противника. Из шахты лифта послышался шорох, сменившийся шлепанием. Звуки приближались, заставив Хаосита напрячься и приготовить атаку. Первым делом показалась человеческая рука. Бледная, в ссадинах и сорванными ногтями, она зацепилась за боковую дверь и втащила все остальное тело. Чувствуя, что контролирует ситуацию, Игнат не спешил нападать, осматривая тварь. Та особо не изменилась. Черная жижа облепила тело изуродованного мертвеца, управляя его движениями. «Что это с ним?» — задался вопросом снаходец, наблюдая за нежитью. Мужчина ожидал быстрого и опасного монстра, но этот еле двигающийся мертвец на противника не тянул. Наконец, затащив себя из шахты, тело просто рухнуло на пол, будто изможденное от долгого пути. У него истощение основы в статусе. Похоже, я вижу последствия этого эффекта. Проще всего было как следует ударить аспектом света, да забыть навсегда. Но сделать это мешали интуиция и воспоминания. Игнат помнил, что в последнюю свою встречу с тварью ощутил собственную энергию хаоса в ее нутре. Энергию, которая дала мутанту не жизни. Не в этом ли причина текущего состояния? Я стал источником энергии для монстра. Что, если ему нужна подпитка? Ведь своего источника он не имеет. Пока он раздумывал, внезапно подал голос противник. Громко завыла нежить. «Какого?» — аж вздрогнул от резкого противного визга хаосит. «Какого тебе надо?» Вновь заорал мертвяк. Видимо, сказав свое последнее слово, он задрожал. Обволакивающая монстра черная слизь, которая была на самом деле сутью этой твари, начала стекаться к центру груди. Собравшись в черный комок, она скатилась с тела и медленно поползла к Игнату. Хоть двигалась эта жижа медленно, но зрелище было довольно пугающим. «Может, все же влупить по нему и все?» Вновь задался вопросом мужчина, отходя назад. Но поступить так мешало любопытство. «В его основе мой хаос. Однажды я уже использовал это, чтобы контролировать монстра». «А ну стой!» — крикнул Игнат, концентрируясь на волевом приказе. «Стоять, урод!» Опыт волевого контроля последних месяцев помогал. Сработало сразу. Пучок черной слизи остановился. «Искусственная форма существования», — задумчиво произнес хаосит. «Возможно, это значит, что он зависим от меня». «Главный вопрос, что с этим делать? Иметь карманного венома, конечно, круто, но где гарантия, что тварь будет дружелюбна?» «Давай-ка кое-что попробуем», — произнес мужчина, глядя на недвижимую лужу черной субстанции. «Ты, урод, чтоб стоял на месте!» Не теряя бдительности, он обратился к источнику хаоса и зачерпнул самую маленькую крохотную крупицу первой стихии. Догадки подтвердились почти сразу. Монстр мгновенно оживился, стоило только искре силы вспыхнуть над рукой. «Ладно, черт с тобой!» Игнат мысленным посылом отправил вспышку к лифту, откуда мутант вылез. Ожидаемо черная клякса рванула следом. Снаходец сконцентрировал в руке аспект света, которым готов был ударить в любой момент, если что-то пойдет не так. Оживившийся веном быстро нагнал зависшую в воздухе искру первой стихии. Вперед взметнулся тонкий щуп, который быстро слизнул энергию. Как только это произошло, по телу существа пошли волны. Хаосит наблюдал изменения через взор. Он отчетливо увидел, что полученная энергия рассеивается по всему телу нежити. Причем насыщение идет явно ей на пользу. Тварь ожила и стала более активной. В конце концов, истощение в статусе перешло на уровень слабое. «Теперь понятно», — произнес мужчина. Накормив монстра своей энергией, Игнат ощущал его куда лучше. «Иди за мной», — дал он приказ, дублируя слова мысленным посылом. «И только попробуй рыпнуться». Кедров показал руку, в которой неярко моргнула вспышка. Мутант съежился, кажется, проникнувшись угрозой. Хаосит отвел тварь в кратер к своему привычному месту для тренировок, неподалеку от портальной арки. Собственно, здесь и встал вопрос, что делать с этой нежитью. Кажется, веном, как его назвал Кедров, не проявлял агрессию. За счет связи Игната с энергией, поглощенной нежитью, воспринимал приказы и подчинялся им. Вот только как с ним поступить? «Он слишком опасен», — думал хмурый снаходец, смотря на жидкую черную массу. «Стоит мне ослабить контроль, и эта дрянь может сделать что угодно». Игнат был не против оставить мутанта при себе. Рано или поздно, но он узнает о нем больше. Возможно, найдет применение. Вот только как обезопасить себя? Каждый раз в первые секунды после появления в кошмаре снаходец практически беззащитен. Ему стало дурно от мысли, что в это время жидкая тварь может с ним сделать. Наконец, выход был найден. Кедров подошел к арке портала. Несколько минут усилий, и переход в мертвую пустошь открыт. «Эй ты, урод!» — приказал он, повернувшись к замершему Веному. «Лезь туда!» Вопреки беспокойству Хаосита, монстр не стал выкидывать фокусов. Подчиняясь приказу, он пересек мембрану портала, оказавшись на той стороне. «Отлично! Сиди там и не двигайся! Если будешь послушным, то получишь еды!» Он постарался правильно передать сложную фразу в мысленном посыле. Понял ли Веном, неизвестно. «Да и плевать, если свалит, проблемы меньше». Кедров развеял портал, оставив существо в безжизненном мире. Теперь, по крайней мере, можно было приходить в кошмар, не боясь, что тварь нападет. Решив проблему, мужчина понял, что уже потерял много времени. Начинать тренировки не имело смысла, лучше уж просто отдохнуть. Решив на этом, покинул кошмары. «Привет», — сказал Игнат подошедшей Маргарите. Он сидел, скатив фудкорте, неторопливо завтракая. Сегодня в планах была только перевязка руки, после чего снаходец собирался заниматься сугубо личными делами. Именно поэтому вид, как всегда, бодрый кураторши, двигающийся к нему, сразу вызывал опасения. «Ты ведь в больнице сейчас?» — спросила женщина. «Ага», — бросил в ответ Хаосит. «Отлично. Надевай свою форму, в которой вчера приехала, та, что потрёпанная». «Зачем?» — спросил он, но уже догадывался, что услышит в ответ. «Для образа хороша. Я тут придумала кое-что». «Дай-ка угадаю. Ты поняла, что мне будет скучно просто отдыхать, и нашла работёнку». «Ха, вот и видишь, сам все знаешь», — усмехнулась Маргарита, показывая на перевязанную руку. «А так уже больно образ у тебя правильный. Вайб что надо». «Так, куда едем? Что делать будем?» «К нашим Росталантовским». Пунктом назначения оказалась военная часть в области, где проходили подготовку начинающие хаоситы из гражданских. Людей учили не убиться об свои способности и при этом никого из своих не уничтожить. После подготовки их отправляли домой, где ставили на учет. Подобная система контроля была признана рабочей как в России, так и во многих других странах. Именно для этой аудитории Игнат Холод стал настоящим примером. Неудивительно, что Маргарита решила использовать момент. Раненый, едва вернувшийся из горячей точки герой, будет действительно эффективен в пропаганде. «Хорошо», — кивнул снаходец. Ему, собственно, было уже плевать, где и с кем вести разговоры. Тем более он действительно испытывал интерес. Хотелось увидеть, что из себя представляет эта самая подготовка. Что Игнату нравилось в Маргарите, так это и безумный пробивной потенциал. В больнице их даже встретили, провели в процедурную и очень осторожно сменили повязку. Никаких очередей, и все благодаря его кураторше. Отрывать бинты было больно, но под ними уже начала появляться кожа, что вызывало у врачей шок. Осмотры и перевязка немного затянулись, но не очень. После больницы сразу поехали в воинскую часть. Чтобы скоротать время, Кедров заглянул в новости. В первую очередь интересовался Краснодарским котлом. Сообщения оттуда приходили оптимистичные. Твари сопротивлялись, но были слабыми и неорганизованными. Уже в этот момент шли завершающие бои в самом эпицентре. За мелким исключением выживших гражданских вывезли. Уже разрабатывались планы по восстановлению города. Помимо этого, в России происходили другие инциденты с атаками монстров. Но все они оказались мелкими и решались на местном уровне. Однако даже это потрясло государство. Люди были напуганы и не знали, что будет завтра. Впрочем, в других странах ситуация не лучше. «Приехали!» — услышал Игнат от водителя микроавтобуса. Подняв глаза от телефона, Хаосит увидел приближающиеся ворота КПП.